Дорогие братья и сестры, сегодня вновь дает нам Господь это хорошее общение. И думаю, что в этом году лагерь значительно помолодел. Вот, потому что собрались не только, как раньше говорили, пожилые, а собрались и не только пожилые. И понимаю, что мы сегодня имеем такое общение, такой лагерь хороший, чтобы наша жизнь правильно проходила, чтобы она была благословенной жизнью. Этому мы призваны научиться. И поэтому вот об этом мы сегодня будем с вами размышлять, прочитав из Святого Писания. Я хотел бы сегодня проповедовать на текст из 91-го псалма. Мы его прочитаем вместе с вами. 91-й псалом с 13 стиха. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Я проповедь свою обозначил так: жизнь сегодня и завтра. Вот от того, как проходит наша жизнь сегодня, вот такой она будет и завтра. Это заставляет нас очень ответственно относиться к каждому проживаемому нами дню. Каждый день, который дает Господь, это подарок для нас. А еще это школа, чтобы мы в сегодняшнем дне могли положить основания в будущее. И поэтому важно, братья и сестры, как проходит сегодня наша жизнь. Я понимаю, что здесь в нашем общении, в нашем таком великом собрании находятся не только члены церкви, но я вот знаю, есть и не члены церкви. Это тоже очень важно. Но то, что эти люди уже здесь, это говорит о том, что они хотят иметь с Богом какие-то близкие отношения. Они понимают, что от Бога очень много зависит. И в сегодняшней нашей жизни, и в завтрашней, и тем более, глядя в вечность, в будущность. Итак, мы прочитали этот псалом, это взгляд Божий на нашу с вами жизнь. Мы иногда смотрим на нашу жизнь и часто разочаровываемся в ней. У нас многое не получается. Но вот в этом псалме Дух Святой через псалмопевца говорит о том, как Бог смотрит на нашу жизнь, что Господь желает с нами сотворить. Во-первых, мы отметили, что Бог имеет дело с праведниками. Нет-нет, на земле праведниками никто не рождается. Но Господь из грешников на земле творит праведников. И как он это делает? Вот здесь превозносит псалмопевец жизнь праведника. Смотрите, праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Мне кажется, что нам всем хочется, чтобы наша жизнь была цветущая жизнь. И не только в юности. Ну, вот обычно мы так понимаем, что пора цветения – это юность. Вот тогда цветут, радуются, благоухают. Ничего подобного. У Бога все бывает неожиданно и не так, как наша логика подсказывает. Вот жизнь праведника – это всегда жизнь цветения. И праведником люди становятся и в юности. Вот мы были в молодежном лагере, выходили юноши и девушки, каялись. И даже в детском лагере каялись и серьезно переживали приближение к Господу и переживают возрождение. Вот это и начинается пора цветения. Вот о чем здесь сказано: насажденные в доме Господнем. Братья и сестры, очень важно чтобы мы были и понимали это, что мы насажденные в Доме Господнем. Не просто в этом мире живем, в этом мире многие люди живут. А вот Господь берет из этого мира и насаждает. Очень важно нам быть уверенными, что мы насаждены в Доме Божьем. Как вы думаете, кто в Доме Божьем насаждает человека? Господь. Вот 103-й псалом – это псалом Давида. Он говорит о величии Божьем, о Его всемогуществе и о Его славе. И вот в этом псалме здесь псалмопевец говорит, что Бог насаждает. Вот мы в Библии читаем так. «И насадил Господь сад на востоке, сад Едемский». Господь не только рай насадил, не только Бог кедры ливанские насаждает, а еще Господь насаждает души, возрожденные души насаждает в церкви. Так вот, насажденные в Доме Божьем – это очень важное и ответственное положение человека в жизни. Но Господь никогда силой никого в церковь не насаждает. Это мы иногда увидим человека и думаем, ах, он грешник, несчастный и погибший, давай-ка мы его в церковь приведем. И изо всех сил убеждаем его, считаясь с его желанием, и без его желания приводим, иногда пытаемся покаять его, и думаем, вот так мы насадим его в церкви Божьей, а он никак не насаждается. Вот. А насаждает Бог, потому что Господь сказал, только того, кто привлечет Отец мой, вот это растение, оно не искоренится. Насаждает Бог. И в псалме мы прочитали, насажденные в Доме Господнем через покаяние, возрождение, Бог насаждает в Доме Господнем. И вот об этих насажденных в Доме Господнем так и написано. Они цветут во дворах Бога нашего. Братья и сестры, вот это уже взгляд Господа на то, какой должна быть наша жизнь, если мы в Церкви Христовой. Большей частью мы здесь верующие и верим, что нас Господь насадил, потому что Он возродил нас, потому что через крещение мы вступили с Ним в завет. Господь дал место в Церкви Господне, в Церкви Христовой. Мы насажденные. И вот здесь написано, они цветут во дворах Бога нашего. Ну, что такое жизнь цветения? Бывает сезон такой в году, весна, когда все цветет. Мы ощущаем, что весна пришла. Аллергетики, вот такие, как я, они тоже ощущают. Вот. Но мы ощущаем, когда пришла весна, это по тому благоуханию, которое вокруг нас. Вот, особенно в нашем краю, когда сады цветут, по улице так приятно идти. Мы однажды поехали со школьниками нашими в Кисловодск. В качестве поощрения им экскурсию приготовили. Повезли в Кисловодск учеников христианской школы. И там кисловодчане, местные братья, повели нас в горы. Долго мы поднимались и взошли на высоту, и перед нами открылась громадные луга. Они говорят, это альпийские луга. Вот, там такой чистый воздух. И там такой прекрасный вот запах, благоухание. И вы знаете, откуда там это благоухание? На этих лугах множество меленьких цветочков. Ну, возьмешь этот цветочек, и ничего не пахнет от него. А когда эти цветы услали громадный ковер зеленый, благоухание. Они цветут и издают это благоухание. Братья и сестры, вот так Господь хочет, чтобы мы, живя в церкви, могли благоухать своей жизнью. Благоухать. У нас уверовал недавно один молодой человек. Он высшее образование имеет, юрист по образованию. Вот. Человек такой состоятельный, имеет родство именитое. И вот он уверовал, и вдруг он понял, что жизнь, которой он жил прежде, и те сокровища, к которым прежде он стремился, вовсе это не то, чем надо дорожить. И даже о многом, когда он рассказывал, он даже стеснялся. Стеснялся своих поступков. Он говорит, я вот сейчас смотрю, раньше я всем этим гордился, что я делал, а сейчас мне стыдно об этом говорить. А я слушаю его и думаю, ох, как все хорошо. Это значит, Господь насаждает тебя уже как раз туда, где ты должен быть. Он говорит, я сейчас вспоминаю, столько людей было мной, он юрист, там, вот, адвокатурой занимался, столько, говорит, людей было обижено. И я посчитал, скольким людям я не додал денег, а вот теперь я решил. Как вы думаете, правильно это я сделаю или нет? Всем, кому должен, я буду всем отдавать долги. Я говорю, правильно. Правильно. Вот это начинается уже благоухание и цветение его души. И, безусловно, он должен очень много, очень много. И в одночасье он не рассчитается. Он говорит, я буду строить дом, потом этот дом продам и не начну раздавать, только начну раздавать. Я думаю, какое прекрасное цветение начинается. У него началась весна, братья и сестры. Весна начинается не только у молодых. Вот еще один случай расскажу. Как-то, ну, прошло, наверное, года 3 или 4 назад, значит, позвали меня в больницу. Там лежит человек один, он полковник, в отставке, на пенсии, служил в погранвойсках. Пограничник был, лежит в больнице. Ну, сказали, что он хочет исповедаться. Встретились мы с ним, стали беседовать. Я смотрю, душа его начала волноваться, когда мы стали говорить о том, что в жизни мы много грешили, и за грехи свои надо отвечать. Я смотрю, он заволновался, и из глаз он лежит, из глаз его слезы появились. И мы беседовали с ним о том, что Господь Иисус Христос – Спаситель. Он в любви своей готов простить нам все наши ошибки и все наши грехи. И принять нас так, как никто не принимает, и подарить нам прощение и усыновление. И вы знаете, этот человек помолился. Помолился молитвой покаяния, нескладно, как мог, плачет и молится, Господи, грешный, прости, помолился. А я сижу с Библией, и, значит, в палате. А в палате там несколько человек было. Смотрю, зашла медработница, посмотрела и вышла. Через короткое время так стремительно идет доктор. Заходит. Что здесь такое в палате? А я, значит, сижу, и он лежит. А там вот над ним такая табличка, кто это, все. А он знает, ну, раз это человек полковник, они, знаете, люди же такие все именитые, вот, там и знакомства, и все. И он, значит, смотрит сначала на меня, смотрит, а у меня Библия открытая в руках. Ну, этот человек же образованный, он понимает, что это Библия. А потом смотрит на этого полковника и говорит, так вы что, верующий? И я, знаете, я затаил дыхание и жду, что же будет дальше. И этот человек, он как бы стушевался. Его ж таким никогда никто не называл. И он замолчал. И доктор молчит, и я молчу, и он молчит. А потом он, знаете, как-то вот расправил плечи и говорит, да, я верующий. И все. И, знаете, и разговор закончился. Доктор повернулся и пошел. И я так порадовался за этого человека и думаю, насажденный в доме Господнем. Да, он не успел принять крещение, он ушел в вечность. Но он это сказал с такой твердостью, а потом душа его исполнилась такой радости, и мы имели с ним хорошую задушевную беседу. И я ощутил, какое прекрасное благоухание. У него началась тоже пора цветения, хотя это были преклонные годы, но цветение у него только началось. Они цветут во дворах Бога нашего, братья и сестры, вот эти насажденные в доме Господнем. Господь хочет, чтобы вся наша жизнь, она была жизнью цветения, жизнью благоухания. Когда цветет, всегда обоняется этот запах. Это всегда приятно, когда цветение. Так вот, мы здесь прочитали. Вот те, которые насаждены в доме Господнем, дорогие, нужно взглянуть. Моя жизнь – это жизнь цветения или нет? А если цветение, то точно я насажден в доме Господнем. А если цветение – то рядом с нами живущие, они будут обонять это благоухание приятное. Так апостол Павел учит. Мы – Христово благоухание. Братья и сестры, вот когда в нас проявляется вот это Христово чувствование, Христово поведение, Христовые поступки, это несется как благоухание. Вот это наше призвание. Да, я понимаю, что не всегда так получается, что вроде мы и в доме Господнем, и насаждены, а благоухание иногда сменяется совсем другим запахом. Вот. Но смотрите, как Господь на нас смотрит, дорогие. Он хочет и напоминает нам, чтобы мы, насажденные в доме Господнем, мы цвели во дворах Бога нашего. Тут как уместно вспомнить жизнь Моисея. Вот о нем так написано. Апостол Павел пишет в послании евреям, что Моисей, придя в возраст, вот когда он жил во дворце фараона, ну что, он был Моисей, ну что он примечательного он сделал, братья и сестры, во дворце фараона? Что примечательного он сделал? Ну, получил образование. Да? Получил образование. Еще что он сделал, пока он был во дворце? Убил египтянина. Убил египтянина. Вот. Ну, вот и все, пожалуй. Больше ничего мы не можем припомнить. Хотя он был вскормлен матерью благословенной. А потом написано, он пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И дальше мы читаем 11 глава, о нем так сказано. «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел для себя большим богатством, чем египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вы посмотрите, вот когда он начал благоухать. Вот когда это благоухание понеслось. И смотрите, Писание об этом начинает говорить. Он отказался, он решил верою жить, он верою пошел. А вера, жизнь веры, она всегда приносит благоухание. Братья и сестры, не наша личная собственная жизнь, не наша логика человеческая, когда мы иногда в каких-то ситуациях жизненных, сложных, как имея там опыт какой-то, мы же умные, находим свое собственное решение, а смотрим, а это решение вовсе не возвышает имя Господне, а наоборот, бесчестит порой его. Как об одном в Библии человеке сказано, Маав чем отличался? Он имел свой собственный запах, и остался в нем его собственный запах. Вот. И он никогда не был благоуханием. Вот так и когда наше проявление человеческое или проявление нашего характера строптивого или нашей обидчивости и непрощения начинают ощущать другие, дорогие, это наш собственный запах. Это не то благоухание Христово, которое ищет в нас проявиться. И это совсем не цветение. А мы призваны, и Господь определил нас, насадив нас в доме Господнем, чтобы мы цвели во дворах Бога нашего и благоухали. И чтобы это благоухание, оно Бога прославляло, и вокруг народ мог ощущать его и радоваться. Вот так, как было в жизни Моисея. Стал бы Моисей разве вождем народа Божьего? Мог бы ли Господь сотворить через него такую славу и чудеса, если бы он не отказался, придя в возраст, от всего, что мешало ему жить жизнью веры, и не пошел с народом Божьим? Конечно, нет. Ничего бы этого не было в жизни Моисея. Может быть, он стал бы одним из фараонов, о которых никто не помнит, их имена, их истории, их судьбы. А Моисей, он пошел путем веры, потому что Бог его пожелал насадить в народе Божьем. Бог сделал Моисея таким, какой он стал, ради народа Божьего. Совсем не ради того, чтобы возвысить Моисея. Бог любил народ свой, а об этом Моисей будет петь в своей прощальной песне, братья и сестры. Он, насажденный в доме Господнем, он издавал благоухание в народе Божьем. Это вот вторая мысль этого 91-го псалма. Значит, насажденный в доме Господнем, важно быть именно таким человеком. И если кто-то до сих пор не оказался этим насажденным в доме Божьем, вам непременно нужно сделать шаг к Господу, дать согласие на это, попросить: «Господи, Ты меня сам насади в народе Твоем. Даруй мне покаяние и совершать покаяние». И Бог через возрождение насаждает в народе Божьем. Второе. Господь хочет, чтобы мы цвели во дворах Его. Они цветут во дворах Бога нашего. И вот последнее, что я хотел бы обратить внимание. Вот они, которые цвели, по жизни цвели, они и в старости будут плодовиты, сочны и свежи, и способные возвещать, что праведен Господь. Праведен Господь – это значит справедлив Господь. Это значит, все, что Он делал в жизни, правильно Он делал. Иногда Бог нас смиряет, иногда Он нас наказывает, иногда Он нас бичует, и мы порою возмущаемся. А вот те, которые насажденные, которые верою живут и благоухают, они и в старости, оглядываясь на свой прожитую жизнь и пройденный путь, они говорят: «Праведен Ты, Господи! Ты все правильно делал в моей жизни. Праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем». А в нас, дорогие, всегда бывает неправда. Часто бывает неправда, а в Нем неправды нет. Праведен Господь. Вот в старости такие, насажденные в доме Господнем, они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Я хотел бы упомянуть жизнь одного человека, праведника из Ветхого Завета. Он уже в преклонных годах. О нем написано так. Это Иаков, Израиль. 48 глава, мы прочитаем о нем. Написано так. «И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я их благословлю. Глаза же Израилевы притупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их, обнял их «И взял Иосиф обоих сыновей Ефрема в правую руку против левой руки Израиля, а Манассию в левую руку против правой Израиля, и подвел их. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя он был меньший, а левую на голову Манассии с намерением положил. Так руки, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа, и сказал, благословил Иосифа и внуков своих. И увидел Иосиф, заметьте, что отец положил правую руку на голову Ефрема, и прискорбно стало ему. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку». Но отец не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю». Братья и сестры, в этой истории я вот на что обратил внимание. И Израиль, или Иаков, Израиль, он уже был стар. И глаза его видели или нет? Не видели. Так казалось Иосифу. И даже он воскорбел. «Ну что ты, старый отец, опять ты ошибся?» Нет. Притупилось зрение, вот это зрение притупилось. Потому что в Евангелии, смотрите, как красиво написано. «Внешний наш человек тлеет, одевает одни». Я знаю брата, он читает Библию, одни очки одевает, поверх этих очков еще одни очки одевает и начинает читать. Вот. Тогда очков не было, и Израилю никто не дал очки. Но у него было другое зрение. Это зрение притупилось, а вот очи веры у него, наоборот, обострились. И он знал будущность внуков своих. И он безошибочно положил правую руку на младшего, а левую на старшего. Братья и сестры, они в старости плодовиты, сочны и свежи. Здесь не сказано о том, сколько будет здоровья. Не об этом речь идет. А сочность и плодовитость внутреннего человека, о котором Евангелие все время зовет, чтобы он обновлялся. День ото дня обновлялся. Как вы думаете, это зависит от кого? Наше обновление внутреннего человека. От Бога или от нас? И от Бога, и от нас. Правда? Обновляет-то Господь. Это же Он приводит в состояние духовной зрелости, чтобы и в старости быть плодовитым, чтобы плоды Господу приносить такие, которые было бы сладко вкушать. Это от Бога зависит, но от нас зависит, чего мы будем искать больше. Или мы ищем микстурки, чтобы пить, и пилюльки, и разные примочки. И как пришли вот в годы старости, то только и разговоры о больных почках и обо всем. И чем больше об этом говорим, тем все еще тяжелее и больнее становится. Вот. А вот Иаков, он никому не жаловался, Израиль, что зрение его притупилось. Да, притупилось зрение. Но совершенно это ему не препятствовало к тому, чтобы принести самый важный плод в жизни. Да, Иаков теперь был не такой, как он был прежде. Это раньше Иаков с Богом боролся. Он думал, что в результате борьбы у Бога забирать благословение надо. Вот если не поборешься с Богом, и благословения не получишь. А не так нужно было бы. Иаков этого тогда не разумел. И Израилем он еще тогда не был. А Господь таким путем его провел, что показал на нем всю славу свою и силу свою и величие свое. И решил, не будешь ты Иаковом. Иаков не может быть благословенным. Благословенным может быть только новый человек, Израиль. Ты будешь Израилем. И вот здесь и зрение Израиля притупилось, братья и сестры. Но какой добрый плод он принес. Даже послание к евреям, вот где герои веры перечислены, 11 глава. Вы помните, что там сказано об Иакове? Там сказано совсем немного. Вот как раз сказан вот этот геройский поступок веры. Вот этот плод, который он принес. Смотрите, написано так. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Здесь не сказано, как он жил у Лавана. Здесь не сказано, как отец любил его. Вот. Ничего здесь не сказано. А здесь только сказано вот этот момент, когда он благословлял. Вот это зашло, вот это вошло в историю его жизни и его подвигов. Верою Иаков благословил сыновей Иосифа. И в старости он был плодовит, сочен и свеж, чтобы возвещать, что праведен Господь. Да, Израиль всю оставшуюся жизнь хромал, потому что боролся с Богом. Как много он Богу мешал в жизни своей, когда Господь приходил к нему благословлять его. Как много он мешал. И чтобы помеху эту устранить, Господь поразил его состав бедра. Вот с этого времени началась благословенная жизнь Израиля. И он готов, и он способен был благословлять. И в старости плодовитый, сочный и свежий. Братья и сестры, можно было бы, конечно, еще об одном человеку, мы уже о нем упомянули, Моисей. Моисей умер, знаете, в сколько лет? 120 лет. В 120 лет умер Моисей. Он 40 лет шел по пустыне с народом. И шел он в землю, текущую молоком и медом. И Бог ему помогал, и никогда его не оставлял в трудностях. Когда Моисей оставался один против восставшего Израиля, народа против него, а Моисей стоял пред Богом, плакал и молился, и Бог вел его, хранил его и благословлял его. И вот они пришли к земле обетованной, и Бог Моисею говорит: «Моисей, вспомни один случай в твоей жизни, когда вы не явились святости моей. Вот Меривы. А теперь зайди на гору, посмотри на нее. Ты туда не войдешь. Умрешь и приложишься к отцам, как приложился брат твой Аарон». Братья и сестры, что сказал на это Моисей Богу? Ничего он ему не сказал. Хотя он воспел песнь последнюю. Вот я хотел бы на нее обратить внимание. Это последняя песнь, благословение, которым благословил Моисей, человек Божий. Это после того, когда Бог ему сказал: «Ты в землю не войдешь. Ты только посмотришь на нее издалека и умрешь». «И воспел Господь песни». Да, Моисей, благодарю. Вот. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: Господь пришел от Синая. Истинно Он любит народ свой. Все святые Его в руке Твоей. И они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Благослови, Господи, силу Твою». Вот так Бог прославлял Бога. Вернее, так Моисей прославлял Бога. Братья и сестры, иногда, когда наши желания не сбываются по каким-то причинам, какой там песни петь? Мы порою голову не можем поднять. А Моисей песню провозгласил и благословил Бога, и сынов Израилевых благословил. И это было расставание. И Моисей в старости оказался таким же плодовитым, таким же сочным. Вот так его жизнь в старости его, в 120 лет, когда он уходил на гору умирать, она благоухала вот такими прекрасными словами. Он провозглашал, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вся жизнь Моисея была жизнью глубокого упования на Бога. Да, когда-то он своеволие проявил, но он даже не огорчился, когда Господь за это его своеволие так с него строго взыскал. Мы порою думаем: Господи, ну чего же так строго? А сколько побед было? А сколько Моисей за имя Твое вступался? Но Бог знает, что делает. Вот. Моисей, он и ныне, и поныне славный, великий муж Божий в Царстве Господнем. Это он же приходил на гору Преображения к самому Сыну Божьему. Вот кто такой Моисей. Потому что он и в старости провозгласил: праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Братья и сестры, как много зависит жизнь наша сегодняшняя от Бога, и как много зависит наш завтрашний день от того, как мы живем сегодня. Чтобы мы учились жить, чтобы мы молились, просили Бога об этом, чтобы сегодняшняя наша жизнь, она была благоуханием и цветением во дворах Бога нашего, чтобы мы могли в последние минуты своей жизни, старости, сказать: праведен Ты, Господи, твердыня моя, и нет неправды в нем, чтобы и в старости мы были сочными, свежими и плодовитыми. Я хочу это пожелать себе, и я хочу пожелать, дорогие, всем, всем нам, чтобы вот такими мы были пред Богом, как сказано в 91-м псалме, чтобы наша сегодняшняя жизнь и завтрашняя жизнь, они были так похожи, потому что мы об этом мечтаем, мы об этом молимся, чтобы закончить свою жизнь правильно и войти в обители Господни, чтобы мы могли так благословить Господа и сказать: праведен Ты, Господи, твердыня моя, и нет неправды в Тебе. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.